Глава 27. Могучие крылья дракона мерно загребали воздух. Волшебное существо Гротмог удерживался над землей лишь благодаря собственной магии и странного рода летучих драконов. Ведь никакие крылья не в состоянии поднять столь громадное существо и перенести его на такие расстояния, которые могли покрывать сородичи Гротмога. Дракон летел, впервые выпущенный своим строгим хозяином, за пределы Красного замка. Приказы были просты и строги. Наложенное предохранительное заклятие помешало бы Гротмогу отступить от них, взбреди ему вдруг подобное в голову. Вскоре перед ним мелькнула неширокая синяя лента речного русла, узкий коричневый мост и кажущиеся сверху совсем крошечными бревенчатые здания заставы. На вышке скучал одинокий часовой с луком. Драконы видят очень далеко. Взор их остротой превосходит даже орлиный. И сейчас Гротмог не без удовольствия наблюдал, как у караульщика перекосился от ужаса рот. Глаза полезли на лоб, а шлем, казалось, вот-вот слетит на землю, сброшенный вставшими дыбом волосами. У себя в Красном замке, стоя посреди заклинательного покоя, Трагвар видел все происходящее над заставой. Чародейство послушно позволяло ему смотреть то глазами своего дракона, то застывшего, оцепеневшего от ужаса, стражника на вышке. Это была поистине кошмарная тварь из неведомых кровавых преисподних. Широкие крылья шафранового цвета, поджарое стремительное тело, закованное в чешуйчатую броню, по которой стремительно неслись цепочки многоцветных огоньков. Уродливая рогатая голова, разинутая клыкастая пасть, из которой сочились черные дымные струйки. У часового хватило сообразительности, дав тревогу, со всех ног броситься вниз по лестнице, за миг до того, как хвост летучего чудовища с размаху врезался в основание вышки, переломив точно тонкие прутики толстенные бревна опор. Перевернувшись через крыло, дракон низринулся на груду обломков. Из распахнутого зева вырвался поток огня, и сухое старое дерево тотчас вспыхнуло. Со двора заставы раздались нестройные крики. Воины поспешно выскакивали на улицу, многие уже накладывали стрелы на тетивы луков. Порубежная стража не собиралась сдаваться без боя. Гротмог, наверное, от души потешался, подставляя покрытую толстой чешуей грудь под летящие с разных сторон сероперенные стрелы. Наконечники ломались, не причиняя ему ни малейшего вреда, а дракон Трагвара вновь совершил замысловатый переворот в небе и обрушился уже на саму заставу. И вновь, хотя бронированному страшилищу ничего не стоило передавить и сожрать храбрых от собственного незнания воинов, мишенью Гротмога стали стены и крыша. Еще один удар хвоста, одно движение могучих лап, снабженных похожими на сабли когтями, кровля заставы оказалась сорвана. Внутри раскрытой коробки стен забушевал огонь. На прощание дракон обернулся на лету, прищурил один глаз, словно в презрении, и неожиданно плюнул темно-зеленой вонючей слюной прямо в командовавшего заставой сотника. Струя дурно пахнущей жидкости сбила воина с ног. А когда он поднялся, то вид его более всего напоминал жуткое болотное страшилище. Однако на пожарище не осталось ни одного мертвого человеческого тела. По возвращении Гротмога ждало праздничное угощение. Он мог в волю погоняться за специально выпущенными на просторный луг коровами и овцами, вознаградив себя тем самым за стоившее стольких усилий воздержание от кровавой трапезы человечины там, у пограничного моста. Первый ход Трагваром был сделан. Он знал, что от сожженной заставы в столицу тотчас же будет послана срочная депеша, и Атор не сможет так просто отмахнуться от новой угрозы. После того, как Трагвар заглянул в прошлое и узнал правду о самом себе, его занятия с мертвым магом разительно изменились. Учитель теперь не давал ему уроков, не перечислял обязательные для прочтения книги. Крылатый пес лишь изредка заглядывал для собственного удовольствия в самые древние эльфийские хроники. Большую часть дня он проводил в странном забытии. Его сознание странствовало по неведомым тропам, созерцая глубины мироздания и самые сокровенные корни вселенских сил. Трагвар словно бы несся в неистовом потоке чьей-то мощи, впитывая ее в себя и получая возможность управлять какой-то ее частью. В эти дни он узнал очень многое. От легенд и преданий, от поневоле неверных позднейших пересказов первых письменных источников, он перешел к непосредственному познанию, как будто для него теперь постоянно действовало заклятие, развертывающее перед ним картины начала мира. Так Трагвар узнал о первозданном хаосе и о его владыках, бесконечно долго препятствовавших возникновению даже самого времени, и бесчисленное множество монад, бесплотных, бестелесных, лишенных сознания и разума, пребывало тогда во власти безграничного хаоса. Как Трагвар ни старался, он так и не смог представить себе, что такое бесконечность. Но вот совершилось неизбежное. Даже вроде бы всесильные владыки хаоса хоть раз да должны были ошибиться в своей постоянной и бесконечной работе, поддерживать разрозненные монады в их прежнем бессознательном состоянии. И они ошиблись. Одна из монад чисто случайно смогла пересечь великий барьер, отделявший ее от осмысленного существования. Она пересекла этот рубеж и стала Творцом. Всю накопившуюся с невообразимых времен мощь созидания и усложнения соединил в себя этот новорожденный Творец. Он изначально был совершенен, ибо впитал в себя все абсолютное знание, и единственным смыслом его существования стало творить. И он изгнал владык хаоса. Он создал упорядоченные, великую сферу миров. В едином акте творения им был создан видимый и костный мир. Была рождена в огне и вихре новая твердь, а за ней появились и существа, ставшие селиться на ней. А потом видения стали все больше сменяться неким вроде бы голосом, только говорил он не словами, а опять же образами. И Творец возвысил себя над всеми своими созданиями, превратив их судьбы в подобие чудовищного театра для единственного зрителя – себя самого. И его возлюбленные дети, молодые боги, получили потом этот мир как подарок в полную свою власть. Жестоко изгнали и истребили они прежних хозяев этих земель, что первыми начали украшать ее растениями и зверьми. Старых богов, родившихся от соприкосновения искр божественного дыхания с костной плотью мира. И притом продолжают молодые боги быть уверенными в том, что именно они служат свету и добру. А на самом деле для них, как и для Творца, все прочие живые существа не более чем занятные марионетки в грандиозном кукольном театре. И все же нашелся один, который не убоялся, кто не смирился с существующим порядком вещей. Один не из числа молодых богов, но из числа истинных магов. И имя ему было Ракот. Он восстал и был низвергнут. Однако победители не смогли отнять у него жизнь. Борьба продолжается. Там, глубоко под землей, срытое множествами слоев реальности, лежит строгое царство Ракота. Он стал владыкой тьмы, и не на бессмысленные злодейства, но на защиту смертных направлена мощь вечного мрака. Ракот любит смертных, они милы ему. Жалость овладевает его сердцем, когда видит он, какими страданиями полна и без того краткая их жизнь по воле молодых богов. Однако смертные слабы, они привыкли поклоняться силе, даже если эта сила жестока к ним. Они доверяют более вере, чем сознанию. Они пугливы, как и все непосвященные, долг же познавших знания, пасти неразумных, направлять и исправлять их пути, иначе на земле воцарится всеобщий кровавый хаос. Верить нельзя ни словам, ни делам, запомни это, Трагвар. Доверяй одному лишь великому знанию, которое ты постигаешь ныне. Только оно истинное способно открыть тебе внутреннюю суть смертных и бессмертных, тайные мотивы их поступков, и поможет тебе властвовать над ними для их же вящей пользы. Так познавай же порядок и смысл великих бойцовых заклятий. Недалек тот день, когда ты, Трагвар, вступишь на путь, ведущий от смертного к бессмертному. Ты должен уметь подчинить себе и живое, и неживое, а потому слушай внимательно и запоминай навсегда. И перед Трагваром поплыли новые вереницы бесконечных магических видений. Мало-помалу он привык к мысли, что он принц крови. До этого Трагвар не слишком-то задумывался над тайной своего происхождения. Ему сказали: «Ты сирота», и он больше не задавал вопросов. «Сирота» было всего лишь одним из слов, не более. В нем не содержалось ничего обидного или горького. Трагвар не мог пожаловаться на своих воспитателей. На его долю не выпало ни обид, ни унижений из-за того, что он не имел родителей. Во-первых, в стенах школы меча было немало таких же, как он. А во-вторых, там не существовало каникул, лишь выходные дни. Ученики не покидали пределов Дембинори до самого конца. Разрешены были лишь переписка да короткие свидания. В школе не хвастались подарками из дома или богатой роднёй. Нарушителей этого неписанного закона учили, и учили весьма жестко. Но вот теперь Трагвар, привыкший быть легким, свободным и не обремененным никакими долгами или обязательствами, внезапно ощутил себя частью старой королевской семьи, чью историю он так тщательно изучил. Десятки людей, сотни лиц, принцы, короли, властители, герои, полководцы, основатели городов и разрушители крепостей смотрели на него из вековечной тьмы, из мрака посмертия. И каждый, казалось, говорил ему: «Теперь тебе придется постараться одному за всех. Не подведи нас, светлый принц. Ты ведь последний мужчина династии». Трагвар теперь ощущал свою неразрывную связь с ними. Мостик истории, мостик скупых строчек летописей оказался необыкновенно прочен. Ныне крылатый пес точно знал, откуда он вышел и куда обязан прийти. Чтобы он потом мог спокойно взглянуть в глаза своему легендарному предку, первому холландскому королю, основателю всего рода, ему требовалось только одно – вернуть себе трон державы. И он не сомневался, что сумеет сделать это. Однако с ответами на остальные его вопросы дело обстояло не столь хорошо. Здесь он мог рассчитывать только на себя, а заклятие предстояло составить неимоверно сложные. Чего стоила одна лишь загадка владычицы? Трагвар сразу же ощутил присутствие в ее жилах эльфийской крови. Но в какой степени высокие эльфы Хьюрварда все же вовлечены во все происходящее? Да и вовлечены ли вообще? То, что говорил Гормли, еще нуждалось в тщательной проверке. И вообще, откуда взялась владычица? Каково ее настоящее имя? Какой природы ее волшебство? Верна ли догадка Трагвара, что на Халан было наложено некое заклинание, заставившее всех без памяти влюбиться в эту самозванку? Крылатый пес, не покладая рук, пытался добраться до ответов. Однако препятствия перед ним воздвигались такие, что он даже со всем арсеналом своих новых знаний пасовал перед ними. Самые же первые невидимые соглядатые, отправленные в Дайры, доложили, что владычица окружила дворец непроницаемой магической защитой. Пробраться внутрь посланцы Трагвара не смогли. В противном случае их бы тотчас обнаружили. А крылатый пес пока не хотел, чтобы владычица знала о его интересе к ней. Конечно, он мог положиться на удачу и атаковать саму хозяйку Халлана, схватившись с ней в честном магическом поединке. Но исход его представлялся весьма туманным. Вдобавок, если заклятия владычицы не потеряют силу и после ее гибели, чего еще было бы очень непросто добиться, то как править страной, поголовно оплакивающей прежнюю правительницу и проклинающей ненавистного узурпатора? Править, сидя на кургане из черепов казненных. Только не это. Благодарю покорно. И вновь намучившись, Трагвар решил пока отступить. Если хочешь выяснить, на что способен тот или иной колдун, не спеши лезть к нему с разведочными заклятиями. Лучше заставь его самого действовать. А потом спокойно изучи примененное им волшебство. Благо для этого в архивах Красного замка имеется достаточно средств. И Трагвар решил начать. Сожжение пограничной заставы было лишь первым шагом. Он хотел дождаться ответа хозяев Дайры. Дракон на рубежах – это слишком серьезно, чтобы от этого можно было бы просто отмахнуться. На следующий день, после первой вылазки Гротмога, Трагвар пробудился от бледно-зеленых сполохов за окном его спальни. Сомнений не было. Кто-то решил заглянуть в доселе необитаемый Красный замок. Устроенная Трагваром сложная система охранных заклятий вскоре дала ему и тот ответ, которого он ждал. На противоположном конце хрустальной нити заклинания он увидел сосредоточенное лицо владычицы, медленно совершавшей пассы руками над поверхностью широкой чаши, до краев, наполненной серебристой жидкостью. Над плечом хозяйки Халлана виднелось напряженное лицо Атура. Да, Авдайры соображали очень быстро. Если теперь они еще смогут понять, что им был подброшен фальшивый труп преступника, хотя что тогда изменится? Все использованные владычицей приемы колдовства были эльфийскими, в точности соответствуя описаниям старинных книг. Но она-то сама не была настоящей эльфийской женщиной. Трагвар явственно ощущал в ней и человеческое начало. Неужели вновь случилось чудо, и где-то на земле возник еще один союз между перворожденными и последовавшими? Между эльфами и людьми. Такое случалось не чаще раза в тысячелетии. Тогда кто она, эльф или человек? Смертна или же время не властно над ней? Что ж, заставим ее действовать и дальше. И Гротмог вновь взвился в небо. Теперь он уже оставил пограничную реку далеко позади. Его целью стали недальние селения. Дракон старался вовсю. Жег хлеба, распугивал, гонял и ловил скотину. Наведался и в ближайший небольшой городок. До смерти напугал его обитателей, подпалил две деревянные башни, устроил форменный разгром на рыночной площади и из озорства, что ли, оставил на ратушной площади целую кучу своего дурно пахнущего драконьего помета.